Поход Швейка против Италии. Швейк шел на военную службу в веселом настроении. Ему хотелось просто поразвлечься, а получилось так, что он привел в изумление весь гарнизон города Триента с его начальником во главе. Триент — старое название города Тренто в Северной Италии. С 1813 по 1919 годы принадлежал Австрии. Швейк всегда улыбался, был любезен в обращении, и, очевидно, поэтому его все время сажали в тюрьму. Выйдя из заключения, он с улыбкой отвечал на все вопросы и совершенно спокойно опять давал себя запереть, уверенный в том, что его боятся все офицеры Триентского гарнизона. Не грубостью, а наоборот, учтивыми манерами и приветливыми дружелюбными улыбками, вот чем он повергал их в ужас. При появлении инспектора Швейк, сидя на койке и улыбаясь во весь рот, вежливо приветствовал его словами: «Слава Христу Спасителю, осмелюсь доложить». Эта искренняя, добродушная улыбка заставляла офицера Валика скрежетать зубами. Он охотно поправил бы на голове у Швейка фуражку, чтобы та сидела согласно уставу, но теплый задушевный взор Швейка мешал ему что-либо предпринять. Как-то раз в казарму вошел майор Теллер. Окинув суровым взглядом вытянувшихся возле своих коек солдат, Валик скомандовал: «Швейк, подай сюда винтовку». Швейк добросовестно выполнил команду, только вместо винтовки принес ранец. С ненавистью глядя на славную наивную физиономию Швейка, майор Теллер спросил: «Ви не знает, что такое винтовка?» «Так точно, не могу знать», — был ответ. Швейка повели в канцелярию, принесли винтовку, сунули ему под нос. «Что это такое? Как называется?» «Не могу знать». «Это винтовка». «Не могу знать». Его отправили в тюрьму, и вдобавок тюремщик по своему почину обозвал его ослом. Но солдаты ушли на тяжелые учения в горы, а Швейк преспокойно сидел за решеткой с улыбкой на устах. Не зная, как с ним быть, назначили его подавальщиком в столовую для вольноопределяющихся, прислуживать за обедом и ужином. Он накрывал на стол, разносил кушанье, пиво, вино, потом скромно садился у двери и курил, время от времени объявляя: «Осмелюсь доложить, господа, господин Валик — хороший человек». «Очень хороший». При этом он улыбался, выпуская в воздух клубы дыма. В столовую зашла инспекционная комиссия, и какой-то новый офицер имел неосторожность спросить у скромно стоящего у двери Швейка, какой он роты. «Не могу знать». «Тысячи чертей, какой здесь полк?» «Не могу знать». «Как называется город, в котором расположен здешний гарнизон?» «Не могу знать». «Ты что, с неба свалился?» «Никак нет», — ответил Швейк с милой улыбкой, глядя на офицера наивным, доверчивым взглядом. «Я родился, потом ходил в школу, потом выучился столярному ремеслу, потом привели меня в одну корчму и заставили раздеться догола. Через несколько месяцев пришла за мной полиция, и меня отвели в казармы. Там меня осмотрели и говорят: вы, дескать, не явились вовремя на призыв, 3 недели просрочили. Мы вас арестуем». «За что?» — спрашиваю. «Я ведь и не собирался идти в армию, и даже не знаю, что такое солдат. Все-таки арестовали меня, на поезд посадили и привезли в одно место, откуда мы и сюда пришли. Я никого не спрашивал, какой полк, какая рота, какой город, чтобы ненароком не обидеть кого. На учении меня сразу арестовали из-за того, что я в строю закурил. Что тут такого, не знаю. Потом арестовали, когда я насчет потери штыка заявил. Потом я на полигоне чуть не застрелил господина полковника. Теперь вот господам вольноопределяющимся прислуживаю». Бравый солдат Швейк проговорил все это, глядя на офицера таким ясным детским взглядом, что тот не знал, сердиться или смеяться. Наступил сочельник. Вольноопределяющиеся устроили в столовой елку, и после ужина полковник произнес трогательную речь на тему о том, что вот родился Христос и радуется при виде хороших солдат, а хороший солдат должен сам на себя радоваться. А вдруг торжественное выступление было прервано возгласом: «Это как есть, так точно!» Возглас вылетел из уст бравого солдата Швейка, который стоял никем не замеченный среди вольно определяющихся, весь сияя. «Зи, айн эригер!» — взревел полковник. Вольно определяющийся, немецкий. «Кто это крикнул?» Швейк с улыбающейся физиономией выступил из рядов. «Так что, господин полковник, я прислуживаю господам вольно определяющимся, и больно мне понравилось, что вы сказать изволили. Сразу, видать, от чистого сердца». Когда в Триенте била полночь, бравый солдат Швейк уже больше часу сидел в холодной. На этот раз он просидел довольно долго, но потом ему опять повесили штык на пояс и направили в пулеметную часть. Проводились большие маневры на итальянской границе, и бравый солдат Швейк выступил вместе с армией. Перед походом он слушал объяснение кадета. «Представьте себе, что Италия объявила нам войну, и мы выступаем против итальянцев». «Что ж, повоюем!» — крикнул Швейк, за что получил неделю ареста. Отбыв наказание, он был отправлен вместе с тремя товарищами по заключению под надзором капрала в свою пулеметную часть. Сперва двигались долиной, потом углубились в горы, и там, как можно было ожидать, Швейк потерялся в густом лесу на итальянской границе. Пробираясь сквозь кустарник, он напрасно искал глазами своих, пока не очутился благополучно в полном вооружении по ту сторону итальянской границы. Там бравый солдат Швейк отличился. В это время возле самой границы с Австрией на итальянской территории проводила маневры миланская пулеметная часть. 8 солдат и мул с пулеметом вышли на равнину, которую внимательно осматривал бравый солдат Швейк. Итальянские солдаты, ничего не подозревая, легли в тень и заснули, а мул с пулеметом принялся важно щипать траву, все более от них удаляясь, пока не подошел к тому месту, откуда Швейк с улыбкой наблюдал за неприятелем. Бравый солдат Швейк взял мула под усы и вернулся в Австрию с итальянским пулеметом на итальянском муле. Спустившись обратно по тому же Косогору, он пробродил со своим мулом полдня в каком-то лесу и только к вечеру увидел австрийский лагерь. Сперва охрана не хотела его впускать, так как он не знал пароля, но тут прибежал офицер, и Швейк, встав во фронт и взяв под козырек, отрапортовал: «Имею честь доложить, господин лейтенант, мной захвачен итальянский мул с пулеметом». Бравого солдата Швейка отослали в распоряжение гарнизонного начальства. Зато нам стало известно устройство итальянского пулемета последнего образца.